Глава 4. Оля. Жаркий воздух проникал в открытое окно. Доктор не пользовалась климат-контролем. Ее кабинет был самым крайним в этом крыле госпиталя. Ассистентка вошла, потянула носом утренний, но уже горячий воздух. Ольга представила, как она морщится и смотрит на отключенный прибор климат-контроля. Ольга улыбнулась в сторону и жестом попросила ассистентку подождать, чтобы завершить записи. Когда она выпрямилась, то увидела не свою ассистентку, а ее дублирующего доктора. Девушка посмотрела на нее детскими глазками, часто хлопала ресницами, Оля изобразила на лице вопрос. «К вам нештатный пациент», — заговорила девушка. «Что значит нештатный?» — попросила объяснение Ольга. «Кто-то из бывших пленных, я думаю. Меня попросили сообщить вам, и я его лично не видела. Он ждет за территорией госпиталя». «Я не консультирую таким образом и не работаю с пленными», — возразила Ольга. Девушка пожала плечами. «Мне сказали, что вы будете заняты весь день, чтобы я вызвала доктора Сотина вместо вас». «Это уже никуда не годится», — возмутилась Ольга. «Что там за такой сложный случай, что ему сутки посвящать?» Девушка опять пожала плечами. «Где?» — спросила Ольга, поскольку добиваться ответа от посыльного бессмысленно. Она спустилась к администратору, где ей с тем же недоумением сообщили, что ворота ее пациенту не открылись. Видимо, не в порядке биодатчики, и что ей придется лично идти за территорию госпиталя. «Есть картинка?» – спросила Ольга, недовольна. Увиденное заставило доктора сорваться с места и побежать. «Сутки!» – крикнула она, убегая. Оля мчалась к воротам по жаре, не чувствуя под собой ног. Она очнулась на центральной аллее. Хотела отдышаться, а потом, махнув рукой, побежала дальше. Ворота перед ней тихо разошлись, и она оказалась за пределами госпиталя, который не покидала 3 недели. Впереди стояла женщина в легком просторном костюме из непрозрачной тончайшей ткани с накинутым на голову капюшоном, защищавшим лицо от утреннего, но уже палящего солнца. Просторные брюки и длинные рукава закутывали фигуру, делая ее эфемерной. Тонкая ткань колыхалась на слабом ветерке. Вот-вот дунет сильней, и фантом улетучится. Она сняла защитные очки, и Оля узнала лицо с картинки. Это была Эл. Или человек очень на нее похожий? Оля опешила, беспомощно смотрела на эту нереальную фигуру в нехарактерном одеянии, в нехарактерной обстановке. Она сделала шаг назад, потом закрыла обеими руками рот. Больше всего она боялась что-нибудь сказать. Она чуть согнулась в пояснице, словно у нее сводило живот, и продолжала зажимать рот. «Тебе нехорошо?» — произнес знакомый голос, и Эл попыталась подойти. Оля отскочила от нее. «Знаю. Трудно поверить. Тем не менее, это я». Эл снова повторила фразу Тиамита и улыбнулась. Лицо Оли стало сначала еще более изумленным, но потом жалостным. Жалостливым, словно она сейчас расплачется. Эл этого и ждала. Даже обморока или истерики. Оля в прошлом пострадала из-за нее. Простой встречи ожидать не приходилось. Эл терпеливо ждала, когда же ошарашенная Оля даст ход своим чувствам. На всякий случай Эл ушла из поля охвата системы наблюдения, а заодно в тень деревьев в аллее. Оля поняла, что расстояние увеличивается, решила, что Эл уходит, и рефлекторно пошла за ней. Она приблизилась, остановилась в шаге. Одной рукой она зажимала себе рот, другой пыталась прикоснуться к лицу Эл, но отдергивала руку. Эл осторожно взяла ее кисти, одну отвела от губ, встретив слабое сопротивление, другую удержала мягким жестом, а потом положила себе на щеки, чтобы Оля, наконец, осмелилась ее коснуться. Руки Ольги были прохладные, сухие, мягкие, как полагается быть рукам врача. Она подержала лицо Эл в руках, потом отпустила. Эл улыбнулась. «Это ты?» — все еще с сомнением спросила Оля. «Да». Заботливо прошептала Эл. «Здравствуй, Оля». Руки Ольги опустились на плечи Эл. Она внимательно вглядывалась в ее лицо. Что-то было не так. Что-то иное сквозило в знакомых чертах. Оля смотрела и не узнавала. Потом комок подступил к горлу, подбородок, губы задрожали. Издавленные сомнением чувства вылились в слезы. Тихие, без всхлипываний. Они текли по щекам, в то время как лицо Ольги продолжала сохранять удивленное выражение. Эл обняла ее одной рукой и чмокнула в щеку. «Все такая же дуреха», — посетовала она. Ольга положила ей голову на плечо. «Этого не может быть», — проговорила Ольга каким-то обреченным голосом. Эл в ответ издала тихий смешок. «Посвятишь время внештатному пациенту?» «В картинку с камеры ты поверила. Там я смотрелась более правдоподобно, если ты неслась к воротам, словно кросс хотела выиграть». Эти слова звучали реально и просто. Голосом Эл, знакомым с детства насмешливыми интонациями. Ольга подняла голову, посмотрела еще раз в лицо. «Слетаем куда-нибудь, тут жарко», — предложила Эл. Ольга сразу сообразила, куда. Она посмотрела на аллею, где висел катер, который она прежде не заметила. «Я знаю, куда», — согласилась Ольга. Они дошли до катера. Ольга пошла к креслу пилота. «Нет-нет-нет, тебе в пассажирское? Не в таком состоянии тебе управлять», — засмеялась Эл. «Я в нормальном состоянии», — возразила Ольга. «Не могу не согласиться», — шутливый тон Эл опять напомнил о реальности происходящего. «Но управлять буду я». Они остановились у маленького ресторанчика на берегу озера. Посетителей было мало, но Ольга выбрала угловое отделение подальше от всего зала. Играла музыка. Там она опустилась в кресло и замерла. Снова принялась изучать лицо Эл. Хорошо, что она не спрашивала. Эл не хотелось разбивать состояние собственной радости и напрягаться, подбирая слова для объяснений. Сложно понять, что чувствует Ольга, но пока она не проявляла радости. Эл чувствовала себя вторгшейся в устоявшуюся жизнь другого человека. Ни чувства вины, как с Никой, ни счастья, как с Бишу. С Ольгой она чувствовала себя нарушителем спокойствия. Эл заметила, как Ольга осматривает ее запястье, когда она положила руки на стол, легкие рукава блузы сползли к локтям. Ольга не видела на руках контрольных браслетов, которые Эл обязательно бы выдали при пропуске на землю. Ольга начинает вдумываться в детали. Она вопросительно перевела взгляд с рук на Эл, на ее лицо. Вопрос был понятен, и Эл ответила. «Их нет». «Как тебя контролируют?» Вопрос в духе Ольги. Неужели еще боится, или в ней говорит привычка к осторожности в принципе? «Никак. Один человек знает, что я на земле. Полтора человека, если считать Нику», — с иронией добавила Эл. «Ты 2,5». «Кто?» Был единственный вопрос. «Не скажу». «Ты мне не доверяешь?» Смутилась Ольга. «Взаимно, расслабься. Я появилась, чтобы только извиниться перед тобой. Лично. Я больше тебя не потревожу». «Что значит больше не потревожишь?» Возмутилась Ольга, и глаза ее наполнились слезами. «Спорный вопрос, кому из нас тут стоит извиниться? Это я настроила против тебя ребят. Из-за меня тебя считали зверем». «Оля, забудь. Это прошлое. Не следовало вам больше доверять. Мои тайны стали причиной нашей размолвки. Я прошу прощения не за то, что ты пострадала из-за меня, не за то, что мы нелепо расстались, а за то, что я была неоткровенным человеком и плохим другом». «Ты? Эл!» Ольгино лицо стало маской отрицания. «Да без тебя все пошло кувырком. Словно вынули стержень. Война, боль, эмоции. Это время без тебя было самым ужасным в моей жизни». «Игорь так не думал, у него точное чувство ситуации», — возразила Эл. Ольга зарделась при упоминании об Игоре. «Я бы не утверждала так уверенно. Всех нас время от времени покидает здравый смысл». Она взяла карточку заказа, сделала вид, что изучает меню. «Оль, анализировать прошлое лишнее. У каждого будут свои воспоминания», — сказала Эл. Она дала Ольге время для успокоения. Лицо ее постепенно стало спокойным, но потом она слабо улыбнулась и подняла палец в потолок. «Слышишь? Это его музыка. Стоило только вспомнить». «Вы не общаетесь?» — спросила Эл, намереваясь узнать у Ольги подробности про Игоря. Она прислушалась, инструментальная музыка разливалась по залу. Эл, чтобы вслушаться, попросила Ольгу помолчать. Улыбнулась, кивнула. «Не летает, потому что пишет музыку», — догадалась Эл. Ольга не подтвердила ее слов, сделала сомнительную гримасу.